Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Чупракова. Дмитрий Альбертович Чупраков – русский поэт, певец красот родной природы, лирик со светлым и душевным поэтическим даром. Несколько произведений Дмитрия Чупракова уже звучали в одном из выпусков программы «Страницы родной поэзии», но творчество поэта по праву заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельный выпуск. Поэт весьма скромен и не публичен. Распространять подробную информацию о своей частной личной жизни не намерен, поясняя, что все важное и главное, о чем он желает поведать, проявлено и отображено в его стихотворениях. Поэтому придется ограничиться той весьма краткой информацией о поэте, которой поделился сам автор. Родился он 8 ноября 1973 года в городе Свердловске. Отец Альберт Александрович Чупраков был инженером-наладчиком горноподъемного оборудования. Матушка Людмила Николаевна трудилась логопедом. В детстве и юности Дмитрию с отцом много удалось поездить по стране. С тех самых пор душа будущего поэта прониклась самыми светлыми чувствами к родине. Очень любит и ценит родную природу и весьма неплохо знает жизнь простых людей. Учился и закончил среднюю школу номер 143 города Свердловска. Затем учился в горно-металлургическом техникуме и Уральском политехническом институте. Ныне живет и трудится программистом в родном Екатеринбурге. Городу в 1991 году вернули прежнее имя, а до того, с 1924 года, он именовался Свердловском. Пожалуй, уже можно начать знакомиться с творчеством поэта, и первыми прозвучат произведения автора из серии стихов «Русь былинная». Стихотворение «Мир все так же шумит березами». Мы осколками поразбросаны, между склоками порастасканы. Мир все так же шумит березами, удивляя забылью сказами. Мы всегда эти песни слушали, что венчают собой столетия. Никогда на земле радушие не склонялось до раболепия. Оттого и зубами цыкали новых бед, измышляя вороги. Только если и горе мыкали, были зори все так же дороги, чтили суть за делами денными, да не верили в слово за слово. Сердцем можно объять вселенную, но ее не понять по-разному. Мы судьбу не аршином мерили, уповая на неизведанность. Даже в гневе умом не верили во всех тех, кто рождает ненависть. Ты прости за строку угрюмую. Так давно мир живет печалями. Может, я это все придумаю, разгоняя кручину далями. Стихотворение «Колодезь-кладезь». По устам вы воды льетесь, зачерпну горстями кланясь. Как студен же ты колодезь, силы родниковой кладезь, всю хворьбу, как ветром сдуло, разнося по телу благо, пьют до ломоты по скулам эту дивную прохладу. Ломота она отпустит, но забудется уж вряд ли. С проливных дождей над Русью из тебя черпаю капли, они выхолены в травах, что пронизывают дали. Солнцем месяц златоглавый в них лучи свои купали. По устам вы воды льетесь дивной влагою целебной, как студен же ты колодец, да в стране такой волшебной. Раступился лес белесый, узнаю в нем наизустья, как шумят тебе березы самой бесконечной грустью. Я оставил все пустое на искомканных страницах и твоей водой живою не могу никак напиться. Стихотворение «Русь». Без стука в грудь, но и не спрятав в тайне, не для чего-то спора и суда, тебя люблю настолько же бескрайне, как ты мне улыбаешься всегда. Цветущей шириной своих просторов, где жизнь кипит без ветренных забот, где в роспись ослепительных узоров тебя зимой обнимут снег и лед. Зима пройдет, весна всегда прекрасна, взметая к небу каждый лепесток. Наступит лето ярким солнцем ясным, врываясь в каждый дивный уголок. Его сменяет осень золотая, деревья превращая в терема, наряды сбросив, а не увидая, вновь ждешь, когда придет к тебе зима. В болотах, полных комариных скопищ, тебя люблю, срывая черемшу. Я знаю, ничего ты не попросишь, ты знаешь, ни о чем не попрошу. Люблю тебя, я Русь, в любом движении, в метелях, в льдах, в жужжании шмелей. Люблю до крика, в горьком сожалении и до восторга в радости твоей. Стихотворение «Русь былинная». Необъятная, незавидная, Русь былинная, самобытная, чудеса твои любы дороги, да охочи к ним злые вороги. По старинному, по преданьюшку, горькие слезы льет где-то Марьюшка, все одним одна, да в чужой дали, за решети ли, заневолили, а свободная многим нравилась, сколько ратились, сколько зарились, сколько сгинули, сколько спятили, обольстители-достижатели. Русь широкая, Русь былинная, заведет куда тропка длинная. Кто за славою, кто за золотцем, да сильна она добрым молодцем. Он дорогами пройдет дальними, чтобы все собрать слезы Марьины. Улыбалась, чтоб ясно личико, да осталась пыль от обидчика. Смоет дождь тот сор в землю каплями. Ворог зря всю жизнь клал да скапливал, не спасет его терем каменный. Нету счастья тем, кто неправедный, то задорные, то застенчиво. Иногда лишь так ты доверчиво, много алчущих да сияньюшка, коим светится Марья Марьюшка. Ты веселая да невинная, Русь широкая, Русь былинная, а какая бы ни пришла беда, добрым молодцем ты всегда сильна. Дмитрий Чупраков женат на Александре Юрьевне. Она по профессии хореограф, трудится, обучая детей искусству балета. У супругов двое детей. Сын Михаил, 12 лет, и двухлетняя дочь Маргарита. Настал черед прозвучать произведением поэта из серии стихов «Эпоха лжи». Стихотворение «Параллельные миры». Два разных бытия столкнулись вместе. Нет, не слились, сложились внахлёст. В одном из них поются сердцем песни, и взгляд не отвести от дальних звезд. Ну, а другое сшито из расчета, о нем не говорят и не поют. Оно то тянет в топкое болото, то в угол загоняет там и тут. Два разных бытия столкнулись вместе. Закрыть глаза, одно не замечать. Но только не дают дурные вести надеяться и верить и мечтать. Они чужды, но так друг с другом рядом сомкнулись параллельные миры. В одном все происходит за награду, в другом исходит все от доброты. У двух миров столь призрачной границы. Остановись, не заходи за край, им все же суждено разъединиться. В каком остаться, ты не прогадай. Стихотворение «От шоу к шоу». Лоск лег до мелочей, сценарий без запинки. Как много здесь людей, кто платит за ужимки. Мир подадут другой, и в предвкушении лица, как хочется порой взять просто и забыться. Иллюзия, каприз, бис тем, кто мягко стелет, бескрайний драматизм в натянутом веселье. Отточены, стройны репризы, но в прорехах вся боль большой страны за глупой маской смеха. Стихотворение «Марионетки». Шар, поделенный на клетки, не оценишь трезвым взглядом. Правит бал марионетки в разграниченных квадратах. Чередуются картины, чтобы горечь стала слаще. Мир опутан паутиной, сущной, но не настоящей. Шар в оковах тонких сеток, они цепки, они гибки. Правит бал марионеток хитро скрученные нитки. И свербит, и удивляет, как же ими шар опутан. Нитки словно оживляют полностью безвольных кукол. Мир в закрученном сюжете, узник чьей-то злой ошибки. Правит балом на планете тот, кто дергает за нитки. И художник, и ученый, все подбрасывали веток на создание легионов кукольных марионеток. Стихотворение «Страшно». Разомлели, насытившись души, не ища ни идей, ни стезю. Что природа вам завтра обрушит, всю любовь или ненависть всю? Как телега трясется держава, в ней гребет кто обшивку, кто снеть, негодяи и слева, и справа, как птенцы вылупляются ведь. Нет, не страшно за мелкую стычку, забиение колес не в попад. Страшно то, что все входит в привычку, находя свой размер и уклад. Страшно то, что другого не знают, даже носа за борт не суют. Мрачно вьется дорога пустая, да дожди горько кислые льют. Страшно все, что похоже на пищу для нутра, для ума, а еще страшно то, что другого не ищут. А зачем? Ведь и так хорошо. Кто-то дергает робко за вожжи, чтобы край его меньше шел в тряс. Мчит телега, укрытая ложью, без вчера, без потом, без сейчас. Мимолетные попытки писать стихи были у Дмитрия Чупракова еще в начальной школе. Но всерьез поэзия увлекла его и проявилась в творческом образе уже после совершеннолетия. Ранее долгое время, более 15 лет, Дмитрий трудился в совместном российско-белорусском предприятии, руководил сервисным центром по обслуживанию бытовой техники, а сейчас трудится программистом, занимается системами оптимизации учета и обработки данных. Настал черед прозвучать произведением поэта из серии стихов «С любовью к женщине». Стихотворение «Замереть, не дышать и зажмуриться». Замереть, не дышать и зажмуриться, сжать в руке горесть и сожаление, но все больше облако хмурится, провожая день по-осеннему. По-другому все было вряд ли бы, возвращаясь на землю грешную, дождь стекает крупными каплями по мне, словно окаменевшему. Затаюсь на краю мироздания с хрустом в пальцах, бессильем охваченный, покидают мечты и желания, да слова, что так мало значили. Стихотворение «Сильнее грусти». Ночь облака к земле отпустит и всхлипнет сбивчивым дождем. Но мы с тобой сильнее грусти, она одна, а мы вдвоем. Пусть дождь тихонечко бормочет, рассыпав капли на окне, а мы с тобой нежнее ночь, когда ты тянешься ко мне. Любовь над крышами кружилась, дрожала тихо на губах, грусть нашей нежностью укрылась и отступила в торопях. Теряясь, словно капли в хвое, сбегая тоненьким ручьем, а нам с тобой теплее вдвое, и ни погода ни почем. Стихотворение «Светлая любовь». Под крытой сенью городов, где счастье так недостижимо, витает светлая любовь. Навстречу к ней еще спешим мы. Под бледным потолком квартир царит заботы волн безбрежность, в них тонут искренность и нежность. Добро изношено до дыр. Под тусклым светом фонарей нам не досуг увидеть небо. Пройдет бессонница ночей в свету очерченного света. Под тяжестью избитых слов стареем мы неудержимо, и, как всегда, непостижимо рассудку светлая любовь. стихотворение «Нынче нам улыбаются боги». Мир давно не такой одинокий, обнимает природой живой. Нынче нам улыбаются боги, пробужденные нашей зарей. Облаками завешаем землю, укрывая полмира до пят. Пусть уж боги еще чуть подремлют, пока наши сердца так горят. Ветер сотней струится мелодий, по речным пробегая волнам. Хороводы любовь свои водит, в окна ласково радуясь нам. В этом мире рождаются строки, как рябины пылающей гроздь. Нынче нам улыбаются боги, вот и утро у нас началось. Дмитрий Чупраков часто бывает на природе, ездит и ходит в походы. Почти каждый год с семьей отдыхают дикарями на реке Ахтубе, один из рукавов нижнего течения реки Волги. Оттого у него много стихотворений о русских реках, о природе и воле. Дмитрий очень красиво и душевно поет песни и, конечно, прежде всего на свои стихи, сам себе аккомпанируя на гитаре. А не так давно начал пробовать писать музыку к своим стихам, и выходит это у него весьма умело. Всегда честно и смело пишет о родине, о людских проблемах и трудностях, о человеческой душе. Ну и, конечно же, просто невозможно не сказать весьма лестные и добрые, правдивые слова о замечательной и прекрасной лирике поэта Дмитрия Чупракова. Стихотворение из серии стихов «Мысли вслух» «Синицы». Мне вздохнуть бы до полной грудью, разменять бы на счастье осень. Рядом птицы, они не люди, слов не скажут, в суе не спросят, не солгут даже ради пищи, не нагрянут в другом обличье, их сильнее ветрами свищет. Что ж у них за грехи синичьи? Я кормил их с ладоней в стужу, на ладонях всегда теплее, и они не клевали душу, как все те, кто куда умнее. Их всегда отпущу на волю, в небеса ближе к солнцу взвиться, чаще все ухожу я в поле, где меня нагоняют птицы. Мне вздохнуть бы до полной грудью, пить и пить бы с небес прохладу, в чистом поле, где даже будни, даже в осень душе отрада. Кто-то может остановиться, только я не отдам свободы, где в ладони летят синицы, несмотря на свои невзгоды. Стихотворение из серии стихов «Прелесть зимы», а Русь красна порою зимней. Просторы убегают вдали, их там встречают небеса, снега, искрясь, околдовали так чутко спящие леса. Чем дальше, тем природа дивней, белёс деревья в перелив, а Русь красна порою зимней, рябин румянец распалив. Зима не ходит без подарков, там покрывало, здесь убор. И от морозов сердцу жарко, всем холодам наперекор. Метель вспылит дорогой длинной, размяв затекшие бока. А красотой своей былинной страна все так же широка, скрывая раны и печали на свой простолюбивый лад. Снега весь мир очаровали, в бескрайность увлекая взгляд. Свернулся вечер тенью звездной, поля и реки замело, в звенящей тишине морозной так удивительно светло. Сиянием неба полыхая, ночь волшебство сплетает чар, и ты смеешься, выдыхая в застывший мир горячий пар. Стихотворение из серии стихов «Красота осени», «Осенний лес». Здесь стройно тянутся деревья до небес. День начинается, и как по волшебству, волнуя трепетом своим осенний лес, качает ветер нежно-желтую листву. Проснулся мир своих исполненный забот, в нем зарождается совсем другая жизнь. Здесь листья сходятся в осенний хоровод и устремляются в заоблачную высь, как в колыбели у лесного божества, к которой можно дотянуться и рукой. Кружится в небе нежно-желтая листва, мир расстилая весь для нас с тобой. Как близко иногда нам до чудес, об этом не расскажешь в двух словах, наполнив трепетом любви священный лес, играет ветер свои песни на ветвях. Стихотворение из серии стихов «Теплота лета», «Лето, а ночь тиха». Хранит тайга в еловых лапах мечты и тайны от молвы, а ночь тиха и терпок запах под вечер скошенной травы. Мгновенье трепетом коснется и чуть задержится слегка. В груди так жарко, сердце бьется, а ночь, она тиха. В видениях суть волшебных дремлет, следы и тени разбросав, а Млечный Путь ей тихо внемлет, свернувшись звездами в рукав. Да месяц острый в тропах бренных обходит чащу стороной, что затаилось в сказах древних, укрывшись этой тишиной. А ночь тиха, как в небе звезды, безмолвием своим полна, молчат луга, застыли сосны, не будоражит гладь волна. Час размышлений и раздумий для головы и для души. Мир, как натянутые струны, услышать их в такой тиши. Поэт Дмитрий Чупраков в свободное время увлекается радиоэлектроникой, а еще садоводством и огородничеством. Пересматривает любимые фильмы, перечитывает любимые книги, занимается домом и семьей. Стихотворение из серии стихов «Русь», «Ива». Льют на землю дожди сочной влагою, прогоняя на время жару. То смеялась, то пела, то плакала, ты одна у реки на ветру. Под развесистой кроною дивною, то в просвет, то, теряясь в листве, распростерлась полмира под ивою в бесконечной своей красоте. Обнимаешь, как будто бы за душу, ну а в сердце приносишь покой, свесив ветви свои в реку-матушку, чтобы волны разгладить листвой. Только видно, судьбою так сложено, как бы не был уют твой хорош, все стоишь ты одна одинешенька, то смеешься, то плачешь, то ждешь. Стихотворение «Реки русые». По просторам сказочным реки разливаются, то бегут, торопятся, то наводят грусть живописных, красочных, между трав теряются, между трав находятся, наполняют Русь. Берег да невстреченный, омут да непонятый, а у каждой реченьки да своя душа. Сколько вод за плечами, да за перепонами, волны быстротечные на ветру дрожат, малые, великие, каждая так с норовом, коли что не по сердцу, на пути встает, могут воды тихие разбросать все в стороны, все песком заносится в глубину невзгод. Бьются волны в береги, буйные, высокие, сказами, поверьями древними шумят. То бегут растерянно, в мыслях одинокие, хлопья снега перьями падают на гладь. В каждой речке таинство с чудесами водится, в каждой сердце мечется берегов вблизи. Тянутся, встречаются, тянутся, расходятся, тянутся и плещутся реки на Руси. Стихотворение «Чужие». Оглянешься, и как не жили, только в сити носили воду. Вы здесь просто совсем чужие, промелькнувшие мимоходом. Коль ни разу не бросил семя со своей всей любовью в землю, что пенять всякий раз на время? Оно сказанному не внемлет. Как бессмысленно течь по курсу, не творя, не рождая в малом, выжимая одни ресурсы, по привычке уже устала. Не раскатится небо громом, так что можно прикончить ужин, на ночь спрятаться за бетоном, не вложили в который душу, засыпая, прогнать все мысли, принимая судьбу такую. Так зачем вам искать цель жизни? Ее даже не существует. Стихотворение «Оберег». Чтоб беда не входила в обитель, я сплету тебе тонко из строк молчаливый и верный хранитель моих мыслей живых оберег. Злого духа он в дом не допустит, взгляд недобрый назад отведет, скрасит искры мгновения грусти, да ненужных убавит забот. Будет виться с тобою он рядом, груз снимая из сердца, из плеч, пока ты его искренним взглядом будешь полнить и в малом беречь. Чтоб он жил, ничего нету проще. Верь в него, и не сгинет запал. Я вплету тихий ветер из рощи, чтоб тяжелые тучи он гнал. Ты все так же ступаешь по миру, но склонятся с дороги шипы. Будет греть он, когда станет сыро, а прохладой спасать от жары. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Дмитрия Альбертовича Чупракова прозвучит стихотворение «Приходя, приноси». Приходя, приноси, уходя, не жалей, ни о чем не проси, схлынут слезы дождей, торопясь, не теряй, не пытайся забыть, и всегда успевай жить, дышать и любить. От себя лично, и надеюсь, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, благодарю ярко одаренного поэта Дмитрия Чупракова за его прекрасное поэтическое творчество. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в его трудах и творчестве. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.